Контрастная ситуация – гражданские права и свободы. Похоже, наши гражданские права стремительно сходят на нет. Правительство явно перегибает палку, когда принимает такие жесткие меры, прикрываясь стремлением к всеобщему благу. А как тогда насчет моего блага? И блага таких же, как я? Они там наверху все просто с ума посходили. Не думаю, что те, кто управлял нашей страной раньше, желали ей чего-либо подобного. Наверное, они уже не раз в гробу перевернулись, видя все то, что происходит сейчас. Возникшее желание или желание. Я хочу, чтобы наше правительство действительно заботилось о благе народа. Я хочу, чтобы уважались мои права и свободы. Признаки вибрационного дисбаланса. Я разочарован, я обвиняю и критикую. Я испытываю гнев. Мне горько. Я чувствую собственное бессилие. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Не имеет значения, кого мы выбираем. Моя жизнь от этого практически не меняется. То, что решаю я сам, влияет на мою жизнь гораздо больше, чем любые решения правительства. Я могу свободно переезжать с места на место. У меня есть свобода выбора, и правительство мне не мешает. Я не был лично знаком ни с кем из прежних руководителей страны. Если бы прежнее руководство столкнулось со всем, что происходит в мире сегодня, то, возможно, действовало бы точно так же, как и наше нынешнее правительство. Результат – вибрационная относительность улучшена.